В этот момент Минами уже сменила больничную одежду на повседневную и была вдали от своей палаты. И с ней была Миюки. Они сидели напротив друг друга через стол в комнате для посещений. На столе лежал раскладной планшет размером с лист формата А4. При полном разворачивании он мог иметь размер А3. В этот терминал были загружены все учебники второго года обучения в школе магии. Вышесказанного уже достаточно, чтобы понять, чем они занимались. Миюки помогала Минами с учебой. На прошлой неделе были заключительные экзамены первого семестра. Лежавшая в больнице Минами с учетом ее обстоятельств получила эксклюзивное право сдать экзамены отдельно от других, однако следовало также учитывать содержание этих экзаменов. Первую половину месяца ее госпитализации ей было не до учебы, и теперь нужно было наверстать упущенное время. Школьное обучение представляло собой не уроки, проводимые учителем, а изучение школьного курса на терминале, поэтому количество полученных знаний зависело от самого ученика. К сожалению, в теории Минами разбиралась не очень хорошо. Не в силах смотреть на мучительные вздохи Минами, смотрящие в лежащий на кровати терминал, Миюки решила взять на себя роль учителя. В контраст Миюки, объясняющей грациозной с улыбкой, Минами сидела с каменным лицом. Причиной этому было чувство вины за то, что ее хозяйка Миюки вынуждена взять на себя обязанность репетитора, а также чувство напряжения от того, что это время тратится впустую. Из-за таких мыслей Минами излишне концентрировалась на каждом слове Миюки, будто под взглядом строгого родителя она читала тексты и изучала графики на планшете. Но внезапно концентрация Минами нарушилась. Неожиданно для себя она услышала, как ей на ухо шепнули ее имя, ее взгляд затуманился, а лицо выражало удивление. «Минами-тян, что случилось?» – обеспокоенно спросила Миюки. Минами поспешно сфокусировала взгляд на Миюки. «Прошу прощения. Тебе не нужно так перенапрягаться? Тебя что-то тревожит?» «Нет, ничего подобного. Я просто немного отвлеклась. Я искренне прошу про... Тебе не нужно извиняться». Миюки с улыбкой перебила вторую попытку извиниться. «Давай сделаем перерыв. Выпьем чаю». «А, позвольте мне», — сказала Минами, после чего вскочила с места и направилась к торговому автомату. Со слегка горькой улыбкой Миюки позволила Минами сделать то, что она хочет. На маяке, расположенном на острове Сада, стоял Масаки, направив на море устройство прицеливания, очень напоминающее пистолет-пулемет. Китидзёдзи в это время управлял подключенным к этому устройству компьютером с интегрированным КАТ. «Отлично! Связь должна быть установлена!» Услышав Китидзёдзи, Масаки плавно повернул устройство прицеливания налево. «Вижу! Вот только там очертания только 6 кораблей! Разве их было не 12? Сейчас я подкорректирую масштабирование!» Используя подключенный кабелем терминал в форме планшета, выполняющий функции как монитора, так и консоли, он подрегулировал изображение на очках Масаки. «Джордж, теперь нормально! Поддерживай прицел в таком положении!» — сказал Китидзёдзи и достал еще один информационный терминал. И отправил заранее написанное зашифрованное сообщение на морскую базу Канадзава. Содержанием сообщения было: «Запрашиваю разрешение на проведение атаки». Боковым зрением Китидзёдзи уловил фигуры кораблей, идущих на север вдоль западного побережья острова Сада. Это были быстроходные боевые корабли, вышедшие из базы Ниигата. Их скорость была более 50 узлов и продолжала увеличиваться. «Джордж! Еще нет!» Разрешение на атаку все никак не приходило. «Но уже пора! Нет!» Китидзёдзи остановил нетерпеливого Масаки, предложившего атаковать, не дожидаясь разрешения. Масаки поднял очки на лоб и повернулся к Китидзёдзи. Китидзёдзи открыл рот, чтобы попросить Масаки вернуться к прицеливанию, однако в этот момент их лица одновременно застыли. Вдалеке за горизонтом, прямо над дружественными быстроходными кораблями, появились признаки мощной магии. Эти двое помнили эти волновые колебания. Это была та же самая магия, что и 3 месяца назад. Магия, которая вызвала взрыв над морем, ставшей причиной госпитализации отца Масаки и Тидзё Гоки. Проревел звук взрыва, и над горизонтом поднялись брызги воды. «Туман-бомба!» Китидзёдзи молча кивнул в ответ на вопрос Масаки. Через информационный терминал, подключенный к КАТ Масаки, Китидзёдзи попытался уточнить статус союзных кораблей. Однако за такой короткий промежуток времени уже перестали поступать данные со всех 8 кораблей, отправленных с базы Ниигата. «Джордж, пожалуйста, помоги еще раз прицеливанием!» Масаки надел очки обратно и повернул устройство прицеливания в прежнем направлении. В этот момент на терминал Китидзёдзи пришло сообщение. В автоматически расшифрованном сообщении было написано: «Атака разрешена». Выругавшись в своих мыслях на нерешительность сил самообороны, Китидзёдзи снова вывел на монитор колонну вражеских кораблей. «Масаки, не забыть про задержку во времени! Нужно ведь просто стремиться к совпадению с прогнозируемой рамкой! В 20 километрах к северу замеченные лодки похожи на рыбацкие. Перемести прицел южней. Этой магией можно затопить даже без прямого попадания. Корректирую так, чтобы самый северный военный корабль попал на самую границу целевой области». Подкорректировав прицел, Масаки потянул спусковой крючок. Последовательность активации, хранимая в компьютере в виде электронных данных, была пересчитана с учетом добавленных в нее координат и размеров целевой области. Результат вычисления был преобразован в формат последовательности активации. Далее эти электронные данные последовательности активации поступили в индукционный камень, расположенный в рукояти устройства прицеливания. Этот камень преобразовал их псионовый сигнал и выпустил его наружу. В зоне расчета магии Масаки была построена базовая последовательность магии, основанная на последовательности активации. Задержка во времени составила около 1 секунды. Колонна вражеских кораблей неслась по морю со скоростью около 120 узлов, что равняется примерно 60 метрам в секунду. Текущая позиция и прогнозируемая рамка идеально совпали. «Пошла!» Последовательность магии была спроецирована одновременно с выкриком Масаки. Область моря со всеми вражескими кораблями, идущими клином, а также с запасом около 30 метров в направлении к движению, заполнилась бесчисленным количеством последовательности магии. В тот момент, когда копирование завершилось, все последовательности магии одновременно перезаписали явление. Весь слой морской воды до 3-метровой глубины одновременно испарился. Это было одновременное использование разрыва с помощью цепного вызова. Магия стратегического класса «Взрыв океана». Вода не просто превратилась в пар. В момент создания пара молекулы воды были дополнительно ускорены, и этот паровой взрыв повышенной мощности взорвал все 12 кораблей Нового Советского Союза. Таким образом, операция нападения флота Нового Советского Союза на остров Сада закончилась провалом. Японская армия пожертвовала 8 кораблями, но взрыв океана Масаки уничтожил всю особую группу кораблей флота Нового Советского Союза. 8 июля 2097 года, 14.07. Итидзё Масаки стал новым волшебником стратегического класса. Микидзима, северо-восточное побережье. Лина посетила работающее с прошлого месяца здание исследовательского центра по разработке КАТ. Тестирование волшебником является обязательным этапом в разработке новых КАТ. Чем выше спецификации разрабатываемого КАТ, тем выше требования к уровню навыков выполняющего тестирование волшебника. Не стоит даже и упоминать, что как волшебник Лина была на высочайшем мировом уровне, для разработчиков она была редко встречающимся ценным тестировщиком. У Лины было много свободного времени, и она стала частым гостем в секции разработки КАТ. Это взаимодействие возникло не только по просьбе исследователей, но и по инициативе самой Лины. Однако это не было таким естественным поведением, когда, находясь в положении защищаемого человека, налаживаешь дружеские отношения с местными людьми. Это было нечто другое. Когда после побега у Лины отобрали ее КАТ, и она попросила его вернуть, Татсу ответил тем, что предоставил ей другой КАТ новейшей модели. Алина не была недовольна таким результатом. Не было смысла жаловаться, потому что предоставленный Татсу и КАТ был более эффективным, чем тот, который был у нее с собой при побеге. Однако неудовлетворенность осталась. Убегая из США, она оставила на оружейном складе звезд оружейное устройство «Брионок», которым могла пользоваться только она. По сути, она не могла брать это устройство на задание без разрешения генерального штаба. Естественно, что она не смогла захватить его с собой в Японию. Если говорить о глубокой привязанности, то ни люди, ни вещи особо не меняются только от того, что перемещаются на большое расстояние. Даже проведя неделю в спокойствии на этом острове, Лина скучала по Брионоку. Принцип работы этого оружейного устройства строился на так называемой теории СПИ. Однако Тацуя своими же словами подтвердил, что знает про эту теорию СПИ. Лина считала, что под руководством Татсу и команды ученых на этом острове способна создать копию работающего по теории СПИ Брионока. Лина считала, что под руководством Татсу и команды ученых на этом острове способна создать копию работающего по теории СПИ Брионока. Она наладила дружеские отношения с разработчиками из-за эгоистичного желания получить хотя бы небольшой шанс на то, что для нее создадут устройство, которое стало бы заменой Брионоку. Сегодня она тоже была переполнена этим тайным умыслом, поэтому с энтузиазмом отзывалась на просьбу разработчиков. И в самый разгар ее работы... «Ха!» — ошеломленно вскрикнула Лина от неожиданно нахлынувшей псионовой волны. «Что это?» Мощность этой волны была незначительной, но из-за полной неожиданности от нее возникло неприятное чувство, похожее на внезапный удар в спину. Эту псионовую волну, нахлынувшую без предупреждения, почувствовала не только Лина. Обладатели способности восприятия магии, присутствовавшие в этом инженерном помещении, также нахмурились. Это избыточные псионы, которые не получилось полностью удержать под контролем при попытке активации крупномасштабной магии? Но для излучения такого количества избыточных псионов источником должна быть магия стратегического класса. Магиями стратегического класса, которые могли быть применены при текущих обстоятельствах, могли быть туман-бомба Безобразова или громовая башня Люлилей. Однако никто из этих двоих не должен был расходовать свою силу впустую, как новичок. «Как новичок?» Зацепившись за эту фразу в своих мыслях, Лина кое-что вспомнила. «Когда магию используют впервые, это действительно можно понять по неумелому рассеиванию потраченных впустую псионов. Неужели это разработанная Тацию новая магия стратегического класса?» Лина пришла к правильному выводу, но она никак не могла проверить свои рассуждения. А внезапно зазвучавший сигнал тревоги помешал дальнейшим рассуждениям Лины. «К нам приближается подозрительный корабль! С помощью магии незаметности они приблизились до внутренней границы смежных вод!» «Магия незаметности?» Услышав голоса перекрикивающихся техников, Лина переключила свое внимание на море. «Что это за волна сейчас была?» Концентрация разума Минору, сидевшего в фургоне, припаркованном на обочине в 1 километре от целевой больницы в Тёфу, была нарушена внезапно нахлынувшей бурной волной псионов. «Чёрт!» Из-за этого он потерял контроль над магией незаметности, которую поддерживал через Регула. Он сразу же попытался вернуть себе контроль над магией, но в следующий момент он отказался от этой затеи, решив, что это бессмысленно. Не было никаких сомнений, что местоположение транспортного судна уже было захвачено как радарами, так и стратосферными системами наблюдения. Когда камуфляж исчезает в таком близком положении, невозможно еще раскрыть объект так хорошо, чтобы обмануть наблюдателей. Эффективность отвлечения внимания при обнаружении незадолго до атаки должна быть выше, чем при полностью внезапной атаке. Минору мысленно убедил себя таким аргументом и переключил свое внимание на целевую больницу. Выброс излишних псионов оказал воздействие и на паразитов, находящихся на транспортном судне Мидвей. «Лейтенант Регул!» Не только Вега удивилась внезапной отмене магии незаметности. «Прошу прощения, я потерял концентрацию из-за этой неожиданной псионовой волны!» Регул считал, что причиной исчезновения его магического поля незаметности стало это. «Сейчас я его восстановлю!» Он поспешно попытался заново активировать магию оптического камуфляжа. «Нет, лейтенант, достаточно!» Однако ранее упрекнувшая Регула Вега остановила его. «Цель уже близко. Больше нет нужды в маскировке. Вместо этого начинаем вторжение!» Следуя приказу Веги, Денеп покинула каюту. В данной операции они не использовали летающие боевые костюмы, которые в армии США называют ударными костюмами. У зараженных паразитами солдат звездной пыли была плохая совместимость с устройствами полета. Для высадки планировалось использовать традиционную экипировку и лодки. Денеп отправилась руководить подготовкой своей десантной лодки. «Лейтенант Спика и лейтенант Регул, готовьтесь к огневой поддержке высадки!» «Да, мэм!» Мидвей был транспортным судном, однако в небольшом количестве был также оборудован противовоздушным, противокорабельным и противолодочным вооружением, однако вооружения против наземных целей вроде пусковых установок Флеминга на нем не было. Но малыми бомбами он был загружен в изобилии, хотя Спик и Регул, став паразитами, проявляли склонность к своей специализации, но они также были способны послужить заменой полевым орудием, используя магию движения. «Рэймонд Кларк, прошу тебя защитить этот корабль в маловероятном случае нападения на него», сказала Вега и отправилась готовиться к высадке вместе с Денеп.